Глава 24. Покровский. «Все хорошо? Ты какой-то нервный, Тихон». «Да нормально все». «Обманываешь. Или намечается война? Ты скажи сразу, чтобы я знала правду, и не отсылай меня в бункер в лесу или за границу». «Какой бункер, Ариш? Ты о чем?» «О том, где пережидают атомную войну с припасами из консервированных продуктов и бутилированной воды. Потому что у тебя такой вид, словно ты готов ее развязать». «Арина права. От нее ничего невозможно скрыть. Я просто не договариваю, а не вру. Но моя жена все понимает и ждет ответа. Крепче сжимаю ее руку, подношу к губам, целую пальцы. Но Арина ждет, поглаживая выпирающий живот. Как ты себя чувствуешь?» «Тихон, вопросы задаю сейчас я. И если ты не готов на них отвечать, то не жди и от меня хорошего сегодня вечером». Шофер открыто улыбается, глядя на нас в зеркало заднего вида. Паршивец такой, совсем Аринка его распустила. Как подружки хихикают вечно. Надо будет этому Александру напомнить, кто в доме хозяин и чью жену он возит. Нормально все. Тихон. Арина наматывает на палец рыжую кудрявую прядь своих волос, надувает губки, а я не могу оторваться от ее вздернутого носика, россыпи веснушек и серо-голубой дымки ее глаз. Алена не отвечает. Второй день телефон выключен. Стоит поднимать панику? Не знаю. Она и раньше так делала. К тому же у нее каникулы. Да и вообще она могла потерять телефон, а новый еще не купила или уехала куда, а там связь плохая. 2 недели ее не слышал. Алена не писала сообщения, как обычно это делает по поводу и без. Обиделась, наверное, после нашего последнего разговора. Я решил, пусть остынет и сам не лез. Вздыхаю. Арина молчит. Они с моей дочерью, пока единственной, не очень ладят. С Аленкиным паскудным характером, как она сама говорит, он у нее от папочки. Вообще неизвестно, с кем она сможет поладить. Тем более не представляю ее рядом с каким-нибудь парнем. Мне хватило зимних событий, когда дочь прилетела на встречу с виртуальным парнем. Чуть голову не оторвал всем. Но родную дочь пожалела и отправила обратно к матери. «Думаешь, с ней что-то могло случиться?» «Если только эта девчонка сама не вляпалась в дерьмо». «Самый возраст для дерьма». «Моя жена – самоподдержка. За откровенность и открытость люблю ее. И еще много за что». «Позвони ее матери». «Звонил. Отвечает ее Симон. Я не знаю французский. Лепечет что-то непонятно. Тошнить начинает». «Господи, какая трудная у тебя жизнь, Тихон. Даже не знаю, смогу ли я доверить тебе нашего ребенка». Арина качает головой, сдерживает улыбку, а потом смотрит серьезно. «Звони!» Набираю номер Веры. Мне плевать на разницу во времени, что сейчас у нее раннее утро. Мне нужна информация. «Алло?» «Вера, твою мать, ты когда научишься брать сама телефон и не подпускать к нему своего лягушатника? Где моя дочь?» Повышаю голос. Начинаю терять контроль, внутри все вибрирует. Чую, что-то не так с Аленкой. Что-то случилось. «Тихон, ты в своем уме? У нас утро. Ты мне чуть ребенка не разбудил. Он и так плохо спит». Вера шипит динамики. «Да, мать моей дочери, которую мы зачали по молодости и по глупости, но я от нее не отказался и люблю. Родила месяц назад сына. Ей теперь не до старшего отпрыска. К тому же она считает ее взрослой, да никогда особо и не занималась воспитанием Алены». «Где моя дочь?» «Что?» «Вера, ты сдурела от материнства и забыла, что у тебя 2 детей». Арина закатывает глаза. Мы стоим в пробке на въезде в город. Я сопровождаю жену на плановый осмотр, нам через месяц рожать. Не хотелось бы выражаться при пусть еще и не родившемся ребенке, но не выходит. «Каникулы у нее. У Харрисонов она в поместье. Дышит свежим воздухом, катается на лошадках. А что случилось?» «Когда ты с ней последний раз разговаривала?» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- с ней. Там приличные люди. Охрана. Это не то, что у вас там. Что не город, то притон с бандитами. От одного такого ты ребенка родила. Черт попутал. Скинь телефон подруге Алены. Но я... Вера, блядь, я жду ровно 3 минуты. Если у меня не будет телефона и координат поместья с конями, я сам прилечу завтра и вытрясу из тебя душу, как умею, по-бандитски. Жду. Господи, Тихон, мне уже страшно за нашего ребенка. Ты не дашь ему шанса ступить без твоего ведома. Не дам. А если родится девочка, всех, сука, поубиваю, кто обидит ее. Я вполне серьезен, так все и будет. Поглаживаю живот Арины, малыш пинается. Уже характер показывает. Вера в рекордные сроки высылает телефон подружке Алены. Ее зовут Эмма. Набираю номер. Долгие гудки, но они есть, и это уже радует. Когда отвечает сонный голос, понимаю, что я практически не знаю языка. Я не дипломат, я больше разговариваю не с девушками из Англии, а с криминальными подонками из своей страны. Чёрт, она не понимает. «Дай мне». Арина отбирает телефон, начинает говорить по-английски, подбирая слова. Слушает, снова говорит. А я еще больше поражаюсь своей жене. Она умеет удивлять. Наша с ней первая встреча прошла не в романтической обстановке. Да и любовь вспыхнула не сразу. Я ей сопротивлялся и уже поставил на себе крест. Разговор был долгим. Мы уже приехали и стояли у крыльца клиники. А когда Арина вернула телефон, была озадачена. «Что?» «Тихон, ты только не волнуйся». «Что, Арина?» «Блин». Арина кусает губы, а я понимаю, что дело плохо. «Арина, я сейчас взорвусь». «Девочка напугана. Найди, кто знает язык лучше. Она будет ждать звонка и все расскажет. Я лишь поняла, что Алена улетела в Россию 2 недели назад, и с ней через сутки пропала связь. Эмма не знает, что делать. Даже хотела идти в полицию, но испугалась, что отец ее накажет». «Что за херня?» «Вот такая херня, Тихон. Очень нехорошая херня. Влюбилась в парня какого-то и улетела к нему в Россию». «Снова? Я же предупредил, что в следующий раз всем голову оторву». 2 недели? Она здесь 2 недели? Ты только не накручивай, Тихон. Я уверена, что все хорошо. Не знал, куда себя деть и что делать. Эта новость, как удар под дых, выбила воздух из легких. Вышел на улицу, пнул нервно колесо, сжал корпус телефона. Я сама схожу к доктору, а ты найди ее. Хорошо, милая, извини. Просто найди ее, Покровский. Я верю, ты сможешь. Вот еще за что люблю свою жену. Она мне верит. Арина ушла, проводил ее взглядом. Надо действовать. Всех поставить на уши и перевернуть все, чтобы найти мою дочь. А когда я это сделаю и узнаю, с кем она, закопаю живьем и укатаю то место асфальтом. Трясет так, что пальцы не слушаются. Ищу нужный номер в телефоне. Больше всего боюсь, что случится что-то с теми, кого люблю, кто мне дорог. Словно это я виноват в том, что с ними это может произойти. Потому что мой образ жизни и моя работа имеют много побочных эффектов. Поэтому я отправил Алену с ее матерью в другую страну. И фамилия у нее матери, а не моя. Это все ради ее же блага. Но Аленка сама мастер находить приключения. «Семен Васильевич, Покровский это. Помощь нужна твоя. Я сейчас приеду. Откладывай все, поднимай всех своих. Дело срочное». Полковник не понимает, но придется реально рыть носом в землю. Слишком много времени прошло.